Глава 8. Через реку. Производственная планерка – это особый жанр собраний. На порядочном производстве на таких собраниях будто бы ничего и не происходит. Все спокойно общаются, обращаясь по имени-отчеству, и обсуждают поступательные движения к цели. Русские умеют работать, производить, добиваться своего и выжимать все возможное в предложенных обстоятельствах. И бумажная отрасль – прекрасный тому пример. В СССР, а потом и в России, была такая туалетная бумага 53 метра. Производили ее на итальянской линии, которая отрезала и мотала ровно такую длину. Потому бумагу, не заморачиваясь, так и назвали. Линия эта работала 30 лет. Как-то раз на завод, где она стояла, приехали итальянцы, и у них глаза на лоб полезли. Оказалось, что во всем мире только в России осталась рабочая линия такого типа. Только у русских оборудование не вышло из строя. Производители попросили продать им линию для музея, но предприятие отказало. Наши умельцы за эти годы доработали ее, отладили и разогнали до скорости в 3 раза больше проектной, так что она ехала с мощностью, почти не уступающей современным образцам. Итальянские инженеры только руками разводили. Они столкнулись с русским промышленным чудом, со смекалкой левши. И вот рядом со мной на планерках по понедельникам сидят они, такие же левши, светлые головы, начальники цехов, голубая кровь производства, инженеры автоматизации и систем управления, внимательные технологи, ловкие закупщики сырья, достающие макулатуру порой из воздуха, складские работники, которые на моей памяти ни разу не напортачили. Сидят они, прекрасные и трудолюбивые русские люди, у которых везде порядок и план. Отпуск по расписанию, трудовые книжки, рыбалка и охота, секции у детей и день рождения тещи, саженцы яблонь на дачу и походы по грибы, любимая собака, пятничное пиво. Они счастливые, у них есть расписание, строгое руководство, показатели, тиски, которые и делают человека человеком. И между ними отчего-то я со своим непаханным полем, с выбором действий, трат, на вечном перепутье, и каждая моя задача — это цирк Шапито, хаос, кабаре, панк-рок, пожар, и дышу я чаще не бумажной пылью, а дорожной. Но они все равно считают меня своим, пусть и этаким свободным радикалом, но своим. А мне отрадно иметь отношение к переработке, к промышленности. Пусть и не космические корабли делаем, а простую туалетную бумагу, но это же продукт, это создание чего-то из ничего. Это невероятно. И шумит, и разговаривает за стеной в цехе бумагоделательная машина, сердце завода. Я порой любуюсь ею и захожу в комнатку с мониторами и лампочками и смотрю на табло, на котором значится скорость. 2000. 2000 метров в минуту. Чтобы слиться с заводом и его людьми хотя бы отчасти, я вытребовал себе спецовку. Я ею горжусь и в цех выхожу только в ней. А они, работяги и управленцы, сначала посмеивались, а потом поняли, что я это всерьез, и перестали. И руку стали жать крепче. Планерка закончилась, и Велесов попросил меня зайти на разговор. «Слушай, у нас на заводе завелся пидор», — безотлагательным тоном сообщил он. «Игорь Дмитриевич, зачем мне эта информация?» «Михаил Валерьевич, ты что, не понимаешь с первого раза? У нас на заводе есть пидор, а это значит, что и до убийства недалеко». «Я тоже все эти вещи не поощряю, но убивать-то нахрена? Говорят, хороший мозгоправ может помочь». «Тебе все шуточки?» История меж тем была серьезной. Один из рабочих нашел в макулатуре подборку каких-то журналов вроде «Плейбоя», только с мужиками, которые сношают других мужиков. Влечение и похоть, а может и жадность, заставили его забрать с дюжину выпусков с собой. Он упрятал их в личный шкафчик, чтобы потом по одному незаметно пронести через проходную. Рабочие так поступали. Тащили эротические журналы, и это в век интернета, когда каждый второй сайт — это порно. И начальство смотрело на это сквозь пальцы. Ведь макулатура стоила около 5 рублей за килограмм, то есть журнал обходился в рубль, и потери предприятия от такого воровства выходили невеликие. Работягу Гомосека уличили. Один товарищ увидел обложку журнала в прозор шкафчика, рассказал второму, последовали взлом и разговор. И работяга Гомосек вместо того, чтобы сказать Пацаны, да я это в шутку взял, Семёныча приколоть. Принялся оправдываться, краснеть, сопеть и с головой себя выдал. Слух промчался по заводу со скоростью звука, и все смены дружно через руководителей объявили, что если гомосека к ним занесет, то хана ему грешному, на него уронят цельнолитой полуторатонный вал тиснения или закинут его тушку нетрадиционной ориентации в гидроразбиватель. Велесов оказался между молотом и наковальней. Уволить человека просто так ему было нельзя, если за кражу журналов мелко, за такое хоть половину макулатурного участка можно уволить. Но и ожидать визитов прокуратуры и полиции после убийства на завод не хотелось. Посему Велесов принял, как ему казалось, вернейшее решение. Эвакуировать бедолагу куда-нибудь подальше, дать выходное пособие и уволить по соглашению сторон. Заняться эвакуацией должен был я, потому что к какому цеху может относиться подобная задача, как не к пиару. Я думал было отказаться, но, представив заголовки в криминальной хронике, на заводе Энской компании в Кряжеве убили гомосека, решил, что проще его и правда куда-нибудь отправить. Бедолагу звали Федором. Через Велесова я позвонил ему и договорился о встрече у меня дома. И вот пидор Федор явился. С виду обычный рабочий. Крепкие руки, красный дачный загар, слегка шаркающая походка. Только стрижка и борода, разве что чуть аккуратнее, чем у прочих. Мы с Федором обсудили, куда его эвакуировать. Федор был уверен, что надо в Грузию. Там сейчас все нормально. Уточнять, что же именно там нормально с точки зрения гомиков, я не стал. Наверняка у пидора Федора были основания так полагать. Велесов по телефону спросил, сколько стоит билет, и мы утвердили план бегства. Все было обговорено, данные загранпаспорта пидор Федор мне предоставил, и, в общем-то, говорить нам с ним было больше не о чем. Но у меня есть парень, — внезапно сообщил он. И? Он на заводе работает. Когда все узнают, его изобьют или того хуже. А почему они узнают? Ну, он же начнет себе искать кого, когда я уеду. Уговорите его со мной поехать. Так сам и уговори. Он со мной отказывается на контакт выходить. Боится, даже переписки потер, — жалостливо оправдывался пидор Федор. Может, он тебя не любит? Любит, но боится. Такое бывает. Пидор Федор глянул на меня так, будто ждал сочувствия. Но это он напрасно. Два больных человека заслуживают моего сочувствия только если хотят излечиться. А если не хотят, то и жалеть о них нечего. Велесов сидел в кабинете. Он повеселел, ему, наверное, казалось, что история закончилась, и скоро мы отправим любителя сугубо мужских журналов за гряду Большого Кавказа. «О, Михаил Валерьевич, организатор гей-туров, с чем пожаловал?» «У нас эпидемия». «В смысле?» «Пидор-то не один. Есть у нашего Федора дружок возлюбленный». «Да твою мать, чего они тут все?» «А два пидора на завод в 350 душ — это много или мало?» «Это два трупа вместо одного». Было решено вызвать Аркашу Федорова дружка на ковер. Хорошо, что Аркаша был раздолбаем, и к руководству на ковер его вызывали постоянно. Поэтому никто из коллег не обратил на это внимания. Начальника цеха пришлось поставить в известность, но он мужик надежный. Мы знали, что он не выдаст нашу операцию по спасению заднеприводных. Мы обрисовали Аркаше ситуацию с его разоблачением, и Аркаша, видно, готов был убить Федора. Потом остыл, но в Грузию не захотел. «Я родину люблю», — заявил пидор Аркадий. Ситуация окончательно вышла из-под контроля. Несговорчивые какие. Одно слово, но начальник цеха не успел вымолвить это слово, его остановил Велесов. «Слушай, Аркаша, ты поедешь с ним в Грузию. Мы тебе два оклада на увольнение, там сыграете себе свадебку и живите. Тут тебе жизни не дадут». «Во всяком случае, я», — добавил начальник цеха. «Но в Грузии нельзя вообще-то нам жениться», — пытался отстоять свою точку зрения Аркаша. «Ты это не спеши. Они со всей дури вон в Европу интегрируются и вот-вот доинтегрируются. А у нас таких людей точно женить не будут никогда», — урезонил Аркашу Велесов. «Не позволим», — утвердительно добавил начальник цеха. Аркашу удалось уговорить. Вместе с Велесовым он отправился оформляться в отдел кадров, а мы с начальником цеха вышли покурить. «Прикинь», — затянулся он, — «если пацаны узнают. Они же спросят приблизительно так. Чё это получается? Сунул мужику под хвост, и тебе путевка в Грузию и два оклада? А если с бабой спишь, так ничего не положено? Вы там что попутали-то, а?» Вернувшись обратно, я зашел к лидеру профсоюза Глаше. Чаю попить и обсудить, как там дела у нашего ракового больного, коллегова. Но вместо этого Глаша с порога огорошила. «Михаил Валерьевич, я говорила с отцом Арсением. Мне кажется, после Федора Калмыкова нам завод надо еще раз осветить. Отец Арсений точно не сказал, надо ли, у него таких случаев пока не было. Но для людей, наверное, надо все-таки». Никто, как говорится, не застрахован. Кроме экскурсий, публикаций в СМИ и всяких группах в соцсетях завода, постоянных закупок по грантам и контроля за выполнением работ по ним, мне надо было ответить на прелюбопытный вопрос. Как дать взятку губернатору, когда он ее даже и не просил? С этим я обратился к доброй русской девочке Маше, отправил за ней в город Жору, и вот это было ошибкой. «Михаил, ваш водитель решил, что я его... что я к нему... что я его... как сказать-то, Господи, что у меня страсть». Женское расположение, по мнению Жоры, выражалось в том, что Маша дважды посмотрела в его сторону за часовую поездку. Первый раз она попросила его не курить, второй раз переключить дудук на другую музыку. Плешивый Ален Делон решил, что если Маша на него смотрит, а уж тем более с ним говорит, значит, желает соития. Поэтому Жора принялся намекать на секс. Хоть тут, хоть прямо сейчас. Впоследствии наш разбор полетов звучал так. «Жора, ты нахрена секретаря губернатора домогался?» «Миша Джан, она сама хотела, прям глядела, глазами жгла. Я же чувствую, когда женщина не против». «Дорогой Жора, она мой гость. Давай мы договоримся, что ты больше не будешь домогаться моих гостей. Ты тогда другого водителя найди, страшного, потому что на меня женщины бросаются», — обиделся Жора. Я извинился перед Машей, провел ей экскурсию по заводу и попытался как-то логично изложить историю про взятку. Как ни странно, она ничуть не удивилась. «Так ты и про пул? Да, есть такое, только этим не губернатор занимается». Оказалось, что есть такая практика, когда предприятие финансирует политическую партию, занимающую большую часть мест в законодательном собрании региона, и оттого с партией у предприятий выстраиваются доверительные отношения, и партия как может способствует предприятиям. Налаживает подобные связи спикер парламента. «Маш, а это законно вообще?» «Ну, кто-то же финансирует политиков». «Маш, а со спикером можешь свести?» «Так ты же знаком с нашим комиком. Это Сергей Кашинцев, пусть он и сведет». Кашинцев – тот самый молодой депутат, бывший КВНщик, который попросил построить физкультурный центр за 30 миллионов рублей, предложению обрадовался. Привез делегацию депутатов на завод, мы сделали пару новостей о депутатском контроле производства, а затем внесли 3 миллиона в партийную кассу. Для этого, разумеется, пришлось купить щебня, потому что перечислять партиям деньги напрямую можно, только если у компании нет иностранного капитала, а у нас он был, проведенный через швейцарский фонд. Поэтому пришлось купить щебня и сделать внос от физического лица. Адвокат Грицун подсобил. Нашел какого-то бедолагу, который в жизни таких денег в руках не держал, и бедолага внес через банк 3 миллиона рублей, за что ему было честно заплачено 5 тысяч. Матвей Лукич отправился на встречу с губернатором, уверенный, что его выслушают и предпримут меры. Губернатор действительно его выслушал, и потом, к слову, благодаря настойчивым напоминаниям Маши, направил нужные письма в природоохранную прокуратуру. Представители законодательного собрания тоже проконтактировали с силовиками. В бане, снятой нами на берегу озера. Велесов принял участие в той встрече и в красках расписывал, какой чудесный мужик областной прокурор, и что тот обещал приехать на завод, и что все у нас теперь на мази, и мы все вместе выпьем еще не раз, и у них с прокурором схожие интересы, любят покатушки на внедорожниках по пересеченке. Однако, как и говорила Маша, прокурорским было плевать на указания губернатора, который вот-вот уйдет. И неудивительно, что всего через неделю после сауны Велесов получил уведомление о необходимости утвердить лимиты на сброс вредных веществ в речку Всполошню. Вообще-то, все было ровно по закону. Если предприятие сбрасывает некое количество вредных веществ, которые превышают нормы, но при этом делает все возможное в рамках существующих технологий, то есть чистит отходы как может, но лучше этого уже никак, то оно должно утверждать лимиты на превышение норм. Но Матвей Лукич рассчитывал, наверное, как, подружившись с властями, мы сможем делать все, что вздумается. «Михаил Валерьевич, я час проговорил с первым лицом региона за 3 миллиона рублей. За 3 миллиона рублей мы получили это письмо о лимитах. Как вы оцените необходимость такого предприятия?» Матвей Лукич сверлил меня глазами через скайп. «Матвей Лукич, я не могу дать полную оценку этой ситуации. Ну, не напоминать же ему, что можно было бы и бесплатно поговорить ровно так же, без всякого толка. Он же уверен, что у Губера все схвачено». «Михаил Валерьевич, оценку дадут компетентные люди. Вы устроили очень дорогую встречу, которая ничего, кроме проблем, не принесла. Вообще, каковы ваши успехи? Вы второй раз осветили завод, открытие магазина не очень сработало, прямо на троечку. Еще на вас жалуется финансовый директор. Вы там переводите средства строителям постоянно. Я вообще понять не могу, чем вы занимаетесь. Мне доложили, что вы купили пограничный столб. Это зачем? Не заставляйте проводить дотошную проверку. Представьте отчет, и не в конце месяца, а через неделю. Я буду на заводе, лично представите. И подумаем о вашем контракте». Матвей Лукич отключился, а у меня сердце легло плашмя. «Я и сам не понимаю, чем занимаюсь, если уж честно», ответил я потухшему монитору. «Слушай, ну он отойдет», постарался успокоить меня Велесов. «Прорвемся. Ты хорошую работу провел. Без тебя тут у ворот митинги были бы каждый день». «Теперь-то митингов и без меня уже не будет». «Миш, ну им такие, как ты, нужны, только когда уже жопа горит». «Ну, не могу же я эти жопы специально поджигать, чтобы у меня потом работа была». «Не то верно». «Но теперь, пока лимиты не получим, задницы у нас у всех будут полыхать и без твоей помощи». Меж тем Матвей Лукич напомнил мне о важном, и я позвонил пограничникам. Потому что столб-то был уже готов, и земля от администрации под памятник отведена. Пацаны приехали на завод, осмотрели столб и сошлись на том, что он как настоящий. Мы купили выпить и пошли ко мне. И Велесов тоже приехал. И пили мы вшестером. Вечером у меня стали часто бывать гости. Приходила библиотекарша Рочева, с которой мы бодались по поводу списка книг в библиотеку. Она родила за покупку внушительного числа детских книг, около 50 штук, включая полное собрание Гарри Поттера. Очкарик с волшебной палочкой гарантировал приход читателей детей. Также Рочева желала приобрести штук 30 однообразных женских романов, где хорошая и разнесчастная главная героиня, непременно с больной матерью и просроченной на 3 жизни вперед ипотекой, встречает оскотинившегося олигарха. Далее он изгаляется над ней страниц 200, и, о чудо, она делает его лучше, потому что хуже, наверное, некуда, и он становится агнцем Божьим, он становится ласков и выплачивает ее ипотеку, а ей заводит цветочную лавку, и теперь она его немного контролирует и иногда подкидывает советы, как империей управлять или его пароходством. Подобную литературу охотно брали женщины, и 30-40 таких романов гарантировали прирост читательских билетов и числа взятых книг в этой самой читающей аудитории. Также Рочева хотела побольше детективов, нехитрых, но справедливых. За умную либеральную литературу Рочева брать не думала вовсе, в поселке на нее не было спроса. А вот немного исторической была взять не прочь. Книги про Сталина, великие битвы, корабли, самолеты, конспирологические монографии пользовались спросом у ведущих некую интеллектуальную жизнь мужчин. Также нужны были, но в небольшом количестве, жития святых, любые сочинения о Ксении Петербургской и Мадонне Московской, отдельные книги по истории церкви, например, «История София, митрополита Иллариона», книги о старцах Оптинной пустыни. Я же настаивал, что в библиотеку надо купить побольше Лимонова и Прилепина, а из молодых обязательно Рябова. С ужасом я обнаружил, что Кыси, Толстой, в библиотеке нет. В процессе чаепития и изучения фонда библиотеки мы сошлись на том, что я выберу 20 книг, остальные 180-190 оставались за Рочевой. Приходил футбольный тренер Голобурда, с которым мы смотрели матчи и трепались. Однажды он пришел, когда мы с Рочевой сидели за списками. Так в перечне закупок появились книги по истории спорта. Голобурда был сухощавый, невысокого роста, с крепкими икрами, вечно в шортах, даже если плюс 12 и дождь. Он мечтал победить районный «Спартак». Считал, что у него подобралась неплохая команда 2006-2007 годов рождения. Именно эти 12-летние пацаны помогали ему ремонтировать трибуны на средства гранта. Бывало у меня и Бурматова. Ее визиты носили характер обязательных. Она звонила и спрашивала, но таким особым утвердительным тоном, каким может спрашивать нерадивого солдата политрук, знающий ответ наперед. «Михаил Валерьевич, вы сегодня вечером дома?» Если я отвечал «да», она подводила итог разговору нетерпящим возражений тоном. «Я зайду». Пила чай, строго глядела на меня и на обстановку, проговаривала еще раз то, о чем уже договорено, например, опять дать автобус для поездки по памятным местам. Однажды по телефону я брякнул, не подумав, что меня дома не будет, и она настойчиво спрашивала, где же это я собираюсь быть, не в «Сером Волке» ли, и как к таким моим вечерам относится моя супруга, а потом еще и пришла проверить, и застала меня и Голобурду на крыльце с пивом, и пристыдила. Кряжево захватывала меня при помощи своих жителей. Они распространяли знания обо мне, курящем на крыльце, о Сирине и Гамаюне, клюющих корм рядышком. Я стал вечерним филиалом завода, столом заказов, бюро находок. Я был не я, я работал как учреждение. А Мила звонила мне и изумлялась, как я, с моим нелюдимым характером и склонностью к одиночному пьянству, все время окружен новыми друзьями. Объяснить Миле, что я на самом деле в заложниках, было невозможно. Но я и правда не мог закрыть двери, не мог обидеть никого и не принять, и отказывать подолгу, потому что от отношений людей ко мне стала зависеть и моя работа, а значит и средства, которые я тут добываю. А эти средства, они же нужны, чтобы ее, Милу, прилепить. То бишь я сдался в плен русской провинции, чтобы быть с любимой. Но самые дикие визиты наносила Рита. Во второй раз она пришла после 11 часов вечера и заявила, что два вечера кряду ожидала, когда меня покинут гости, чтобы зайти, но не дожидалась, и вот пришлось ей прийти в 11. Просьба ее была все той же — купить вина. Попытался отказать, и у нее так затряслась губа, ровно как у трехлетки, которую обделяют шоколадом. Попросил ее пить внутри. Мне не хотелось, чтобы она опьянела на реке одна, и не хотелось, чтобы кто-то ее увидел возле дома, и обо мне пошла молва, что я, мол, дочь священника к себе по ночам таскаю. Чтобы Рита не болталась в кустах у забора, я дал ей свой номер. Всего таких визитов, включая самый первый, было 4, и мне стало не по себе. Приходит подросток, пьет, уходит. Ума не приложу, как ее родители не заметили, что она навеселе по вечерам. Я надеялся, что однажды она все-таки расскажет, что с ней стряслось. Глава района Константин Кругляков сидел на своем месте крепко, давно, лет 20, и уходить никуда не собирался. У него все были в кулаке — и полиция, и ГАИ, и местная прокуратура, и предприниматели. Район, правда, был в полном раздрае. Дороги местного значения убиты, благоустройство на нуле, свалки в неположенных местах, но это ему все прощалось, так как все считали, что и при другом главе будет все то же самое. Частично это верно. К примеру, предприятия района отдавали в казну около 3 миллиардов рублей в год, и это до строительства нашего завода, а район получал 500 000 000. Но все же Круглый, так его звали за глаза, мог бы работать усерднее. Раз в 10 усерднее мог бы, и только тогда отработал бы свое жалование. Одной из бед поселка, связанных с нашим заводом, принято было считать фуры, бесконечным потоком проезжавшие по окраинной, а иногда и по центральной улице, прямо под запрещающие знаки. Мы сделали все, чтобы фуры прекратили ездить как попало. Разместили на шоссе щит с огромной стрелкой и ясной схемой проезда. Писали письма в компании, которые предоставляют карты для навигаторов, с просьбой отметить, что там ездить нельзя, и компании вежливо отвечали, что сделают это при ближайших обновлениях. Но, судя по всему, карты обновляют раз в год, а нам надо было найти решение скорее. Уведомления, разосланные по нашим партнерам, покупателям и поставщикам, были бесполезны. Специфика работы дальнобойщиков в России такова, что существенная часть из них получает заказы на бирже, то есть работает с разными клиентами. Те, кто впервые к нам приезжал, сразу получали нагоняй, если являлись со стороны поселка, а не объездной дороги, ведущей прямо от шоссе через поля. Раз получив внушение, они уже ездили по верному маршруту, потому что завод мог и оштрафовать. Но в большинстве случаев приезжали именно перворазники, ухватившие заказ на бирже, и проблема не решалась. Не найдя способа избавить поселок от докучавших людям большегрузов, мы с Велесовым еще в мае отправились в районное ГАИ и попросили с месяц подежурить у съезда с шоссе в поселок, чтобы застращать дальнобоев, которые потом сами бы распустили слух, что поворачивать напрямую в Кряжево опасно. Гайцы, разумеется, встали чуть поодаль съезда с шоссе, чтобы не предотвращать нарушения, зачем, а сразу уж наказывать за его совершение. Тут как раз понятно, зачем. Вот только съехавшие с шоссе фуры, даже после выписанного штрафа, уже не смогли бы развернуться, поэтому теперь их все так же пропускали, но, конечно, после взятия мзды. Таким образом, точка превратилась в отличное место кормежки гайцов, но присутствие фур в поселке это никак не отменило. Спустя какое-то время слухи в среде дальнобоев наконец-то сработали, и поток фур иссяк. Но прикормленные гайцы уже почуяли запах добычи, немного потрудились и нашли себе новое рыбное место. Оказалось, что по мосту объездной дороги, аккурат перед заводом, фуры тоже ездить не могут. Там вообще должен стоять знак с ограничением до 20 тонн. Знака этого там отродясь не было, но гайцы порылись в документах, отыскали это слабое место и влепили знак у моста. Теперь завод оказался заперт с обеих сторон. С одной, через поселок, движение любого грузового транспорта запрещено. С другой, запрещено движение свыше 20 тонн. За мостом в кустах, приготовив кошельки, встали гайцы. Теперь и опытные, уже бывавшие у нас водители, неизбежно попадали на поборы. Процесс развивался не самым стремительным образом, но логисты начали предсказывать, что рано или поздно мы просто вынуждены будем доплачивать водителям, которые уже в курсе, что завод заперт. Таким образом, наши действия привели к тому, что вскоре завод должен был бы платить гайцам ежемесячную дань. Это было бы проще и дешевле, чем доплачивать дальнобойщикам на штрафы. Мы с Велесовым снова отправились к ним, но руководство ГАИ уже увидело перспективу постоянных платежей и убирать экипажи и знаки отказалось в невежливой форме. Мол, отчего мы тут должны перестать служебный долг выполнять, когда есть перспектива рубить с завода штрафы, помноженные на число фур, пусть и со скидкой за опт. Велесов заказал экспертизу моста, чтобы доказать, по нему можно ездить и фуром. Такому предположению было логичное объяснение. С объездной за мостом был отворот на другой поселок, к которому именно по этому мосту в конце 80-х доставляли бетонные плиты для стройки. Экспертиза показала, причем и документально, с бумагами из архивов, и инструментально, то есть после осмотра и проверки, что мост выдержит и 40 тонн. Но гайцам на экспертизу было плевать. Тут-то мы и обратились к главе района. Помогите, мол, гаишники промышленников обижают. Круглый лишь нахмурился, мол, не мешайте людям делать свое дело. Обсудили возможность взятки Круглому и посчитали, что так будет дешевле, чем платить ежемесячную дань гайцам. Но в процессе разведки выяснили, что Круглый взяток не берет и не ворует. Он честный дебил. И это одна из ключевых причин, почему в районе упадок. Также в процессе разведки стало известно, что Круглый, как и положено дебилу, имеет немного страстей, но все они крепкие. Первая его страсть – бабы. Вторая страсть – водка. Третья страсть – рыбалка, рыба, уха. Тут все и сложилось. Неспроста главным праздником района считался фестиваль ухи. Как правило, на фестивале побеждала команда администрации, то есть команда Круглого. Но те, кто занимал призовые места, оказывались в фаворе. А простоволоситься же было непозволительно. Если Круглый попробовал уху, и она его разочаровала, то к нему можно было и не подходить до следующего фестиваля. Иметь дело с бестолочами, которые ухи сварганить не могут, Круглый не хотел. Поэтому дорожники, прокурорские, менты, гайцы и предприниматели готовились всерьез. И чтобы никто из них не оказался худшим, они намеренно выставляли пару очень слабых команд, которые должны были приготовить отвратительную уху. Для этого они договаривались с молодыми. Если ты открыл в районе небольшую гостиницу или цех распиловки, то должен был, по понятиям, в первый год сделать отвратительную уху. Такая коллективная тактика обеспечивала безопасность старожилов. «Да начнется большая игра», — подумал я, и принялся искать рецепты ухи. Для начала переговорил с организатором фестиваля. Выяснилось, что за многие годы участники не готовили уху разве что из акул, медуз и крокодилов. Тогда я обратился к этнографу, знатоку Русского Севера из областного музея. Этнограф оказался рыболовом и выдал рецепт ухи, равной которой, по его мнению, нет и не будет. Юква – тройная уха по коми. Весь секрет в бульоне, который последовательно наваривается на трех видах рыбы. Собрались втроем с Велесовым и Глашей, чтобы определить круг вопросов и разделить обязанности по подготовке. Острее всего стоял вопрос с поваром. «Михаил Валерьевич, узнай, сколько стоит выписать хорошего повара из Москвы или Питера?» — рисовал задачу Велесов. «По регламенту нельзя», — пресекла жульничество Глаша. «Надо непременно из коллектива, который представляет команда». «И кто у нас лучший повар в коллективе?» «На пикнике готовил Аркаша с мак-участка». «И зачем мы этого пидора в Грузию отправили?» «Ладно. Какие еще варианты? Кто в рыбе-то понимает?» «Щусенков, хороший рыбак. Он выигрывал соревнования». «Зови». Перед нами предстал лаборант технолога производства «Щусенков». Невысокий мужичок лет 40, которого следовало бы наградить титулом «Самый робкий человек Кряжева». Наверное, поэтому и рыбачил хорошо, что людей сторонился. «Андрей Алексеевич», — обратился Велесов к Щусенкову и одним обращением вогнал его в краску. Он верно решил, что его к директору ведут линчевать. «Андрей Алексеевич, нам нужна ваша помощь». Тут у Щусенкова, судя по выражению лица, чуть сердце не лопнуло. «Да ты садись, садись», — приласкала его Глаша. Щусенков сел и принялся смотреть на стакан и бутылку воды, стоявшую перед ним, ровно как и перед любым другим местом в совещательной комнате. Он так смотрел на эту воду, будто язык его от сухости прилип к небу. Велесов задавал вопросы. «Готовит ли?» — кивок. «Хорошо ли?» — снова кивок. «Готовит ли уху?» — кивок. Велесов объяснил ему задачу, показал рецепт. В случае победы обещал премию. «Поможешь?» Щусенков кивнул и заозирался. «Будут ли еще вопросы?» «Спасибо». Велесов пожал ему руку и, когда тот вышел, обратился к Глаше. «А он у нас не мой?» «Нет, он просто забитый какой-то. Жена вот от него ушла. В третий раз». «Да, победитель по жизни, судя по всему». Уху надо было отрепетировать, и лучшего места, чем у меня дома, почему-то не нашлось. Велесов, Глаша, несколько женщин в фартуках из состава будущей команды, острые ножи, костерок, Рочева, которая пришла поглазеть, глава поселка из Юров, который порой бывал в составе жюри на фестивале, все было готово. Щусенков робко, будто на цыпочках, подошел к забору и ждал приглашения. «А вот и наш повар», — объявил Велесов. «Игорь Дмитриевич, не кричите так, он в обморок может упасть», — попросил я Велесова вполголоса. Дело не пошло. У Щусенкова все валилось из рук, несмотря на поддержку женщин. Первая порция рыбы выпала из марли, в которой она должна была вариться, и пришлось ее вылавливать. Велесов мрачнел, глядя, как неуверенно руководит Щусенков, и чем больше мрачнел Велесов, тем больше ошибался повар. И вторая порция рыбы выпала на траву. Глаша покосилась на Велесова, который погружался в депрессию, и Щусенкова, которого уже начинала потряхивать. Все сопоставила, подошла ко мне и шепнула: «Убрать бы отсюда Велесова». Я увел Игоря Дмитриевича в дом пить пиво и держал там часа полтора, даже разрешив курить внутри. Наконец Глаша позвала нас пробовать уху. Велесов взял ложку, попробовал, втянул, сделав губы дудочкой воздуху, будто бы это он вино дегустирует, поболтал во рту, подцепил кусочек рыбы, съел еще несколько ложек, и щеки его расслабились. «Щусенков, я лучше этой ухи в жизни не ел». Щусенков расцвел и развел руками. Мол, стараемся, ваше благородие. «Слышишь, Щусенков?» Велесов подошел к нему вплотную. «Ты молодчина, молодчина, Алексей Андреевич. Мы справимся, я тебе зуб даю. Просто делай ровно то же самое». Из Юров, не обращая внимания ни на кого, ел уже третью порцию. Велесов налил рюмку водки Щусенкову, и тот, только пригубив, поменялся в лице. Водка поставила его грудь колесом, развернула плечи и будто бы даже закрутила вихор на голове. Через 20 минут или через 150 грамм Щусенков уже обнимал Велесова за панибрата и в неожиданно богатых выражениях обещал, что мы сомкнем ряды, всех опрокинем, и всякий, пожелавший биться с нами на фестивале ухи, уедет домой на щите. На площади у монастыря, где проходил фестиваль, команды участников ставили тенты, палатки и даже небольшие шатры. Гаишники, как назло, разместились рядом с нами, поставив на видном месте на столике контейнер с рыбой в голубом льду. Вообще у них все было красиво. Они даже нашли палатку в тон с скатертям и посуду темного насыщенного синего цвета, похожего на их форму. Некоторые и сами были по форме, те, кто не участвовал в готовке, в том числе и их злобный начальник. Когда был дан старт, несколько гайцов подошли к нашему костру и принялись пристально смотреть на то, что делает Щусенков, который от такого внимания растерялся, отчего, конечно, вынужден был хряпнуть водки, после чего тут же преобразился. Глаша тихонько убрала от него бутылку, чтобы Щусенков не перевоплотился до конца, но то и дело упускала повара из виду, и он прикладывался понемногу. По завершению отведенного времени взыскательное жюри отправилось на пробы. Круглый шествовал во главе процессии. Всего было положено распределить 3 призовых места, а также наградить отдельно за лучшую сервировку и лучшую подачу. Когда жюри подошло к нашему столу, накрытому по всем правилам, с пирогами, зеленью, водкой, морсом, все в красивой посуде и с хорошим прибором, Щусенков уже успел надраться и стоял с видом задиры из советского детского фильма, чуть запрокинувшись назад, скрестив руки, глядя на жюри через нос. Глаша щипала Щусенкова и на ухо шептала ему, чтобы встал по-человечески, но наш повар был непреклонен. Жюри проследовало к палатке гайцов, которые встали по холопье, чуть ли не в полупоклоне, держа фуражки и колпаки на опущенных руках, потупив глаза. Я пожалел, что эту часть, как надо встречать барина, мы не проговорили заранее. Когда со сцены начали объявлять победителей, настроение Щусенкова переменилось. Он сел на стул, обхватил голову руками и уставился в землю. Лучшая подача досталась команде химического производства. Лучшая сервировка осталась за транспортной компанией. Третье место ушло администрации. Объявляя это, Круглый строго оглядел собравшихся у сцены, выискивая своего повара, который заслужил лишь третье, худшее за всю историю проведения фестивалей место. Второе место — ГАИ. Тут Щусенков еще и ногами начал трясти, а Велесов, стоявший рядом с ним, наоборот, посветлел лицом. Первое место наше. Щусенков и команда выходят на сцену, он поднимает над головами женщин кубок одной рукой и, вернувшись с довольной усмешкой победителя, выпивает 100 грамм. Уже через пару минут Круглый протиснулся через ряды гостей фестиваля, им положена была уха, бесплатно, потому там было людно, к нашей палатке и протянул руку с тарелкой и литровым термосом. Круглый ел, закусывал и растягаем, и глаза его самопроизвольно закатывались. Велесов поднес ему рюмку, Круглый опрокинул ее в себя и зажмурился на такой долгий промежуток времени, что впору было проверить, не помер ли он сидя. Когда веки поднялись, глаза его сияли, как наше золотистое ухо. Он натурально глядел на мир сквозь ее блеск. «Еще!» — на выдохе прошептал он одними губами, как шепчут друг другу любовники. Велесов отдал ему свою рюмку. Круглый снова бахнул, допил бульон через краешек тарелки и простонал. «Мне нужен рецепт». В это время зазвучала музыка, у сцены начались пляски, центром которых стал уже наклюкавшийся как следует Щусенков. Круглый был наш, целиком и полностью, глаза в поволоке ухи. Мост уже через неделю стал выдерживать 40 тонн. Еще раньше гайцы заняли место на шоссе и довольствовались малым. Нельзя недооценивать силу северной кухни, силу русской кухни, силу кухни народа Коми. Северные пироги, как ни назови, шанишки или калитки, досканцы, уха, щи и борщ, блины, сульчины или алабашники, клюква в сахаре, морожка и пареная брусника могут сделать человека, если не рабом, то, во всяком случае, сговорчивым партнером, который кого надо на место поставит, кого надо приголубит. Наша кухня — это оружие, бьющее в самое незащищенное место, прямо в брюхо. Наша еда, ровно как и вся наша страна, это чудо, созданное из понятных, казалось бы, вещей, но таким дивным образом, на таком огне, с такой выдумкой, что никакие специи и никакая мода тут ничего коренным образом не изменят. Прекрасное станет тем, чем Богом ему быть назначено, даже если снаружи кажется простой сырой свеклой. Первую половину месяца скучал по Миле до тесноты в сердце и писал ей все время. Старался что-то интересное, но короткое, веселое. Мила начала уже высказывать мысли, что мне как-то чересчур сильно нравится жизнь, которой я живу. Это она после истории о том, как на куриц повадилась охотиться лиса, но я ее ночью увидел, когда курил, спугнул, а куриц запустил в дом. И Сирин с Гамаюном обживали кухню, но заглядывались на спальню. Во мне же росло и крепло убеждение, что я занимаюсь какой-то ерундой. Охраняю куриц от лисы, я не на своем месте, и это напрасно, это просто деньги. Деньги, которые нужны для нее, но которые отрывают ее от меня. Да и создан я был для другого. Я должен был писать книжки или сценарии, снимать кино, читать, придумывать истории, дышать чем-то другим, уж точно не тяготами Кряжева и завода. При этом я не испытывал Кряжеву ничего дурного. Я рос в похожем поселке, и тут все казалось немного родным, каким-то понятным, известным мне с детства. Тут чуйка меня не подводила. С каждым нашим разговором Мила становилась все холоднее, таяли ее надежды сыграть свадьбу в лесу. Мне было некогда, просто некогда, не мог я выделить 4 дня. Да и сама свадьба не казалась мне нужной. Но так ведь не объяснишь, и причиной отказа от свадьбы формально стало иное. С учетом запланированной в начале июля поездки на Байкал, я вообще ничего не успевал. Меня выдала музыка. Если раньше я присылал ей треки, которые могли бы ей понравиться, всякое нежное, что нас связывает, от Вивальди до Серова, или что-то под мой настрой, от Короля и Шута до какого-нибудь дикого кича 80-х или 90-х, то теперь это переменилось, и я все чаще слал ей нечто откровенно тоскливое. Впрочем, даже тоска не грела. Тоска — это хотя бы состояние, я же чувствовал себя опустошенным. Мила почувствовала, что я устал, и предложила хотя бы слетать на север в ее родовое гнездо, в деревню. Это отняло бы только 2 дня. Плюнул на все и полетел. И вот мы идем, нагие, вдоль заливного луга по самой кромке реки, настолько плавной, что она и песчинки сотмели не унесет. И белая ночь вовсе не ночь, солнце только успевает показать, что его может не быть. Мы идем, бесстыдные, немного пьяные, и в эту минуту я счастлив, что свободен от всего. Я принадлежу только ей, моей девочке, да чистой северной реке и бесконечному мягкому свету, который будто берется ниоткуда. Странно, но купола монастыря на другом берегу сияют, и если остановить взгляд на них, то сияние все сильнее, но не может стать ярким вполне, ярким до удара в глаз, до солнечного зайчика. Ткань тишины осязаема и настолько непроницаема, что хоть и слышны лязг лодочной цепи и даже шаги лодочника, идущего по пристани с той стороны, эти звуки дополняют тишину, не нарушая ее, потому что у нее есть хоть и неведомый, но источник, и он где-то рядом, совсем рядом, но не хватит ни одному человеку способностей и сил, чтобы взять нить ее и прийти туда, куда она ведет. Мы в северном краю. Мила отсюда родом. Она естественная часть севера. Как только мы очутились здесь, она как-то встроилась всею собою в пейзаж так, что стало ясно. И она, и река, и старое село, и холст неба над ним, и могучие сосны — все создано одним художником. Мила — воплощение русской северной силы. Она терпелива, молчалива, вынослива, спокойна и вместе с тем восприимчива к чужому. Может, поэтому где-то в сенях пикнула кнопка на переносной колонке, и по вековому дому разнеслась грузинская песня «Ранина». Нежный мужской хор отчего-то щемяще точно отправился по огромному поморскому срубу крепости, срубу твердыни, как бы исследуя его. Добрался и до меня, разглядывающего крытый двухэтажный двор с сеновалом, хлевом и задними воротами. Я курил и дивился прочности ушедшего быта. В здании поражало все. Фундамент основательной печи, расположенный на 2-м этаже, подклеть с помещениями под погреб и склады, ни на пять не покосившаяся за 100 с лишним лет наружная, идущая вдоль стены лестница на 2-й жилой этаж, искусные резные полотенца на коньке и резные же наличники. Все это сделанное старательно, подогнанное, прилаженное, обтесанное, было создано для жизни, и теперь без человека отчуждалось от собственной сути. Но, кажется, войди кто сюда, чтобы остаться надолго, не все будет готово, только распорядись правильно, доживи. Мила вошла во двор, обняла меня сзади, плотно прижимаясь, сцепив руки у меня на груди, как я люблю. И я обычно даже не поворачиваюсь к ней лицом, когда она входит, чтобы она обняла именно так. «На кладбище надо», — отнявшись от меня, Мила принялась ходить по настилу. «Веник не видел?» Веник нужен был, чтобы смести с надгробий сосновые иголки. Мила прибиралась на одной могиле, на второй, на третьей. Пока я бродил по без видимого порядка расположенным захоронениям в бору и с удивлением подмечал, что, верно, каждый пятый лежащий тут родственник Милы, то есть Пенегин. Ушли мы не скоро, потому что Мила успокоилась только когда вычистила пол кладбища. У Пенегиных имелись многочисленные родственники. С холма открывался широкий вид на пойму реки с лугами по обе стороны, на песчаные отмели по краям ее и на монастырь, стоящий на высоком берегу. Пока Мила шуршала веником, я курил и смотрел на лодку с монахами, пересекавшую реку, и думал об истории, которую рассказала мне Мила по пути сюда. Там, в монастыре, где-то под спудом, спрятанные от большевиков, а после так и не найденные, покоятся мощи местного святого, житие которого разительно отличается от житий большинства известных святых. В обычной крестьянской семье в 16 столетии жил ничем не примечательный мальчик 12 лет. Был он тихим и не особенно охотно играл с детьми. Однажды он пошел с отцом работать на заливной луг. Вскоре началась гроза, и после разряда молнии мальчик упал замертво. Селяне запретили семье хранить его в ограде кладбища. Считалось, что убитый молнией или громом нечист. Его надо определить в заложные покойники, то есть хоронить без предания земле, в срубе. Так и поступили. Отец отнес сына и положил его тело на настил, где-то вдалеке от села, среди болот. Через десятки лет монах, собиравший грибы, увидел в лесу свечение и вышел к нетленному телу мальчика. Его забрали из леса, и начались чудеса. Он излечивал хвори разного свойства. После была построена церковь, вокруг нее монастырь. Все, что мне приходилось до этого читать или слышать о святых, это истории о подвиге, о том, как люди не предавали веры, побеждали вражеские войска или претерпевали невзгоды и гонения за веру. Но здесь мальчик, ничем не отличившийся, ушедший по случайности, признан святым. А как он от грома-то погиб? Недоумевал я. «Он от испуга умер, так говорят», — отвечала Мила, которая с детства знала эту историю на зубок. В их семье жило предание, что они потомки брата святого, то бишь его самое близкое из возможных родня. «Ночью мы идем на Гие», — так захотела Мила. «Идем вдоль заливного луга по берегу реки. Свет и звук связаны». И тишина — это то же самое покрывало, что и свет, текущий сразу со всех сторон. Мила стоит в реке по колено, ладошками зачерпывает воду и растирает плечи. Она умывается, как умывается зверь, целиком, с сознанием того, что река навсегда ее, и можно не входить, а только спокойно омыть себя. И вот она смотрит на меня, она уже все поняла, она уже прочитала, что я там навертел в голове. Она всегда все понимает, как чуткий нос лесного животного схватывает присутствие чего-то лишнего, не вполне еще определив, чего именно. Мила, по щиколотку в воде, движется, наслаждаясь всем, вдыхая север, растворяясь в нем. Я иду и думаю только о том, что не заслуживаю ее, и как мало сил у меня осталось, чтобы что-то еще ей дать, ничего не имея, кроме себя. Швырнув уже всего себя к ее ногам. Я понимаю, что любить — это обнимать душой, а моя превратилась в дырявую серую тряпку, и латать ее бесполезно, и это, верно, произошло еще до Милы. И вот я взял ее, ухаживая постоянно, плотно, даже агрессивно, как я умею. О, я умею быть заботливым. А она повелась, безмолвно и покорно отдалась пустоте пустот. Мы женаты всего 2 месяца, а я истощен настолько, что и нет меня. Есть лишь необходимость держать ее при себе, сохранять радостный, бушующий, полный крови настрой. Но на деле я сдох. То есть я здорово завожусь, тронь она меня, посмотри своим особым взглядом. Мне нравится смешить ее, я обожаю плакать с ней над фильмами, ровно на той 83-й минуте, которую придумали создатели фильма для слез. Я звоню ей раз в полчаса, если она далеко, а далеко — это дальше 3 метров. О, я люблю Милу. Но у меня больше нет на это сил. Проще было бы раз и пузом на пулемет. Как и все в нашей стране смерти с культом мертвецов, с культом средоточия любви в предсмертном акте. Я мог бы собраться, выползти из окопа. Пожалуйста, покажите мне этот зод, покажите раскаленное дуло. Да на глазах у нее, ради нее. И точка. Все на этом. Любить на миг, поставить смерть рядышком, в секунде от любви, а не как сейчас, волоча ноги по песку. Мила входит в воду и плывет. Она прекрасно плавает, мягко, ловко, так, будто вода не чужеродна для нее. Гребаное нытье. Уйти куда-нибудь, чтобы мы пили припасенный бренди, и я слушал про детство Милы до утра, чтобы мы сладко заснули, разбросавшись сколько можно по большой, но какой-то покатой старинной пружинной кровати, и поочередно скатывались с нее, пока не догадались бы спать крест-накрест, чтобы проснулись и купили молока у соседей, чтобы мы объелись шанежек в придорожном кафе, чтобы потом не могли найти попутку обратно, чтобы лето лилось в глаза и глотку безостановочно, безотрывно, будто высунул башку из окна машины на полном ходу. Чтобы, добравшись, наконец, до дома, мы уже проголодались, но с Милы бы слетело белье, чтоб казалось, что все эти глупые мыслишки и настрой — случайная запинка на ровной широкой дороге. Мила плывет вдоль берега, фыркая, чуть выгибая спину, потому что бережет волосы от воды. Их долго отжимать, сушить, да и голову после речки мыть придется. Ей вся эта морока ни к чему. «Скажи ей, что чувствуешь, а?» Ты же знаешь, что все ровно так, как ты думаешь, но пестуешь свою пустоту дальше. Вот и не говоришь ей, прячешь лицо, чтобы она не уловила, бережешь свой корявый страх, потому что знаешь, что она просто обнимет, что она заплачет вместе с тобой. Она не отринет, не обидится, она просто всеми силами постарается понять любую ересь, что ты несешь. Она попытается проникнуть, не опрокинуть, нет, проникнуть в твое сомнение, и тут ты полюбишь даже сомнение. И опять твоя внутренняя пропасть схлопнется, и опять ты вернешься в дом ее детства, и опять будешь плакать у окна, просто глядя на реку. Плакать, потому что ты не выносишь такого счастья. «Зайди», — говорит она. Она всегда говорит так, что будто бы и просит, и дает выбор, и оттого хочется ей подчиниться. «Развейся». Не люблю плавать. Иду в воду. Никогда не погружаю голову. Вода легкая поначалу. Надо развеяться и сплавать на тот берег. 300-400 метров, наверное. Справлюсь. Тепло. Плыву в сторону монастыря. Как же тяжело было отцу нести мальчика. Расслабленное тело, откинутая голова, ручки, которые пришлось сложить одна на другую на животе. И ведь нес, через ручьи, через высокотравье продирался, перешагивал через ветровал, и слезы текли по его бороде, и руки едва держали сына, его сына, которого нельзя от чего-то, по какому-то дурному закону, похоронить по-христиански. Его сын — тихий, спокойный, безгрешный, светловолосый мальчик. Его помощник считается нечистым. Нес, и не впервые нес, ведь с поля в грозу, в ливень, через пашни он тоже шел, прижимая к себе своего хрупкого тоненького мальчика. А тот остывал, и последние остатки жизни уходили из него, и отец чувствовал это кожей и не понимал, что же произошло, что застыло в раскрытых испуганных голубых глазах. И в лесу снова, все по второму кругу, вот только снести надо подальше, как велели селяне, и сделать заранее сруб, такой, чтобы зверь не добрался, не растащил тело, а это несколько дней работы, и то, если ему помогали. А дерева для сруба надо много и крепкого. А если рубить тут же, то появится прогал, и будет видно издалека. Но отцу наверняка хотелось скрыть место, где лежит мальчик. И рубить пришлось поодаль, а потом тащить, стесывать, приставлять, прилаживать. И вот, наконец, день на 4-й или 5-й, Он нес сына, забрав его из бани. Нес, чтобы уложить в последнюю постель, приготовленную им, отцом, для вечного сна своего мальчика. Заплыл уже далеко, но как же хорошо думается и представляется все, пока находишься в воде. Забыл о страхе, о главном своем страхе воды. А ведь и голову не погружаю, потому что боюсь, потому что тонул в детстве. Мы пошли с братьями на родник, куда ходили летом. Но была весна и половодье, величественное, северное, когда реки растут в 7 раз. И наша, та, которую летом можно было в забродниках по дну или в кедах по камушкам перейти, в мае обращалась в грозный поток. Мы шли на родник и думали пройти по мостку из 2 скрепленных железными скобами толстых бревен. Вода, которая летом была внизу, почти в 2 метрах, в этот раз мутным потоком облизывала дно мостка. Пошел первым на правах старшего и не посмотрел, что сам мосток расшатан. Наверное, река приносила какие-нибудь коряги, и они застряли между дном и бревнами и давили в него, пока мосток не сместился и деревья не заволокло под него. Дальний конец мостка лежал в 1/2 метра от прежнего положения. Я дошел до середины, поскользнулся, и мосток поехал в другую сторону. Устоять было невозможно, и я улетел в воду. Меня тащило. Перед глазами в коричневой, полной взвеси воде мелькнули размытые очертания берега, знакомый в рост валун, целиком скрытый водой, и ветви ивы, лежащие на поверхности. Тут что-то заставило меня согнуться, съежиться, и я упал на дно, от которого тут же оттолкнулся и, уже помогая себе руками, вынырнул. Я схватился за голые ветки и подтянулся, едва вдохнул. Братья испуганно озирались по сторонам и орали наперебой: «Брат! Брат! Брат!» Я понял, что они меня не видят. Поток занес меня под иву, и я повис рядом с ее корнями, закрытый ветками и кустами. Спиной почувствовал что-то твердое, обернулся и увидел бревно, торчащее поперек потока, совсем рядом. Повис на нем, выблевал воду, вдохнул пару раз уже свободно и только тогда прокричал: «Я здесь, идиоты!» Именно так и прокричал. Братья, тогда им было 6, 7 и 8 лет, бросились доставать меня, 9-летку, потому что сам я вылезти не мог. Так и лежал на бревне, пока они не нашли палку и не подтянули меня к берегу. Навстречу идет лодка. Один монах сидит на 2 веслах, уверенно, без размаха, сноровисто, гребет спиной ко мне. Надо дать в сторону, чтобы монах не увидел моей бледной задницы. Да и задницу надо опустить, чтобы не видна была, а то эта подлая часть как будто всплывает. Пытаюсь плыть с опущенной, и, видимо, от такого кособокого плавания у меня сводит икру. Вроде бы и можно плыть на одних руках, и так учили, но становится страшно. Пытаясь подтянуть носок на себя, не тянется. Нога как обесточена, хотя свело только икру. Вторая сразу становится бессмысленной, хотя это не должно быть так, но мозг отказывается нормально ею управлять, как будто ее не с чем синхронизировать, а только это мозгу и надо. Лодка монаха тем временем подходит ближе. «Эй!» — обращаю на себя внимание и направляюсь к нему, как будто ползу по воде, несуразно цепляюсь за лодку. «Довезете до берега, ногу свело». Монах, подняв весла, смотрит на меня и на сверкающую, должно быть, как луна, всплывающую жопу. «Залезай». «Я голый». «Да что мне?» И вот я сижу на носу лодки, к монаху спиной, тяну носок руками. Икра отщелкивает в обычное положение. А на берегу курит, одетая уже Мила, и огонек видно издалека, как настоящей темной ночью. К Миле подходят несколько монахов. Верно, лодка шла забрать братью в монастырь. «Почему считалось, что смерть от грозы для нечистых?» — спрашиваю у монаха. «Считали, что покойники, кто пьяница, утопленник, кто от молнии убитые, кто сам на себя руки наложил, бродят по земле и места найти себе не могут, других в могилу тащат. Да это все не то, это все дикое. Наоборот же. Господь-то спорил с дьяволом. Говорил, что всюду его найдет и громом поразит. Тот отвечал: «А я в камень, и камень расшибу. А я в раба, и раба не пощажу, но зато возьму его в Царствие Небесное». «А кто утонул или убили?» Попустил, значит, Господь. Да все одно, зла в том нет. Лодку одержи. Неловко вылезать нагишом, чтобы одержать лодку на пристани, одной рукой прикрывая срамной ут, другой взяв цепочку, носовой конец лодки, ногой мягко отталкивая ее. Но монахи на то и монахи, чтобы не заметить очевидной дури в такой сцене. Старший из них с длинной бородой, важный и размеренный в каждом движении, кивает гребцу на меня. «С вашего берега?» — любопытствует. «Нет, силенок ему не хватило», — улыбаясь, отвечает тот. Иду к Миле, которая ровно монах, без оценки смотрит на происходящее. «Пропасть. Внутри меня пропасть», — говорю и обнимаю ее крепко-крепко. «Оденься», — соседка уже доить встала, через минуту объятий просит Мила. «Мы будем говорить не о ее детстве, а о моем нутре. Она спросит, а что ты сам для себя хочешь, только без глупостей?» «Хочу, чтобы это был он, какой-то он. Смотреть за ним со стороны, не я, а он. Потому что наблюдать за этим весело, а жить все это стыдно». «Так это он будет со мной?»